«Это подростки», — вздохнул Сириус, — «едва ли они смогут самостоятельно сообразить, к чему все идет. Вы их недооцениваете», — покачал головой чиновник. В этот момент на арену влетела громадная платформа, на которой лежала туша новой хвосторога. Останки прошлой, убитой вассалом Блэка, уже убрали. Цепь, идущую от массивного ошейника громадной рептилии, открутили от фиксаторов на платформе и принялись фиксировать на арене. «Предположим, кого вы хотите отдать мне?» — поинтересовался Сириус, наблюдая за слаженными действиями драконологов. «Конкретный список мы обсудим не здесь, но могут вас заверить, что вы не будете обижены», — криво усмехнулся Корнелиус. «Слабаков и невежд я не собираюсь на вас спихивать». Блэк покосился на своего собеседника и покачал головой. Мрачный вид аристократа заставил Фаджа вздохнуть. «Поймите, Сириус, альтернатив не так уж много. Эти дети либо вернутся к маглам и пополнял ряды их военных, либо окажутся вассалами того же Малфоя и его товарищей, либо отправятся на ритуалы в качестве жертв. Ни один из этих вариантов меня не устроит. А боунсы, шафики, фаули, да хоть шотландские кланы?» — поинтересовался Блэк. «Амелия едва справляется с племянницей», — вздохнул Корнелиус. «К тому же, она если и не лояльна Дамблдору, то держит нейтральную позицию. Шафики могли бы быть неплохими кандидатами, но у них имеются некие странные связи с оборотнями, что вызывает опасения. Фаули, три женщины и мальчик-подросток, титулов нет, финансово слабы, да еще и вопали у знатных чистокровных. Слизнарты, слишком много связей как с пожирателями смерти, так и с орденом Феникса», — вздохнул Фадж. «И какую сторону выберет это семейство, совершенно непонятно». Сириус задумался. Он прекрасно понимал мотивы министра. Корнелиусу требовалось создать свою группировку, на которую чиновник сможет опереться. Сейчас он лишь лавирует между интересами группировок, пользуется их противоречиями и угрозой войны. Однако, когда дело дойдет до реальных боевых действий, ситуация может стать критической, и тогда ему придется определяться. Темный лорд, Дамблдор и на том варианты заканчиваются, ибо других могущественных персон среди магов попросту нет. На свой счет Сириус не заблуждался. Да, его семья всегда славилась личной силой, а он сам выделялся даже среди блэков. Ко всему прочему, материалы, которые дал мужчине Айзек, позволили магу стать еще могущественнее. Этому способствовали и летние ритуалы, и зелья мутагены, и техники работы со своими тонкими телами, аурой и энергетикой. Но на стороне Ридла и Дамблдора были опыт и знания. Да, некромант-боевик, что осознанно прошел перерождение, дал Сириусу очень многое, но этого недостаточно для того, чтобы открыто выступить против дух фактических архимагов. «Впрочем, мне терять нечего», — мысленно скривился Блэк. «Либо так, либо действительно придется выбирать сторону. Министерство же не является полностью самостоятельной силой, даже с учетом невыразимцев». «Хорошо», — решился Сириус, «но вопрос кандидатур будет обсуждаться очень дотошно». В ответ Фадж улыбнулся и протянул Блэку руку. Скрепив договор рукопожатием, мужчины принялись наблюдать за тем, как Флёр де Лакур готовится к прохождению испытания, накладывая на себя множество чар и щитов. Ее Величество, Елизавета Александра Мария из Виндзорской династии, выслушав доклад Джона Мейджера, впала в задумчивость. Четко расписанный план реализовывался с большими трудностями, а в ряде вопросов вообще возникли натуральные провалы. Одна ситуация с исчезновением нескольких тысяч маглорожденных вызвала серьезные вопросы и опасения. «Есть еще более неприятные новости», — вздохнул премьер-министр. «В Румынии и Молдавии имели место столкновения оперативников Виктории с вампирами и оборотнями». Взгляд Ее Величества уперся в Мейджера и потяжелел. «Джон, я полагала, что вы более трезвомыслящий человек». Премьер-министр молча положил на стол перед королевой фотографии. Посмотрев на них, Елизавета нахмурилась. Обезображенные тела, весьма отдаленно напоминающие людей, некоторых из которых больше смахивали на персонажей второсортных фильмов ужасов, заставили брови женщины подняться. «Это не монтаж и не шутка», — произнес Мейджер, глядя на то, как его собеседница просматривает одно фото за другим. «Это не все. Там с помощью детекторов удалось обнаружить мощные источники возмущения и, смотрите, следующие фотографии, на которых оказались изображены разорванные взрывами туши громадных рептилий, легли на стол перед Ее Величеством. Драконы», — тихо произнесла королева. «Колдуны, как удалось узнать во время допросов пленных, содержат заповедники, где разводят этих существ», — вздохнул премьер-министр, «и подобных мест достаточно много. в Швеции, Норвегии, России. Кроме того, ряд территорий планеты скрыты даже от наших спутников каким-то куполами. Это полностью колдовские леса, где обитают совершенно чуждые нам существа. В той же Греции речь идет о животных, которых в мифах древности принято называть церберами, трехголовые собаки, обладающие магическими силами и ядовитой слюной. Для чего колдуны это делают? Покосилась на чиновника королева. Подобные места являются источником органических ингредиентов для ряда зелий и алхимических составов, пояснил Мейджор. Первоначально, мы считали, что колдуны, сотрудничающие с нами, либо плохо осведомлены, либо набивают себе цену, завышая степень угрозы со стороны чистокровных, как себя называют маги. А теперь их информация подтвердилась, хмыкнула Елизавета. Да, некоторое время в кабинете царила тишина, а затем королева фыркнула. Если уж колдуны способны справиться с разведением этих существ, то и мы сможем. Обеспечьте проработку данного вопроса, Джон. Касаемо вампиров и оборотней, имели место крайне большие потери, покачал головой Мейджор. Оба этих вида существ оказались куда опаснее, чем даже описывают мифы и наши колдуны. Судя по всему, никто из наших оперативников с магическими способностями раньше не сталкивался с ними. Полагаю, наши специалисты учтут полученный опыт при планировании боевых операций, усмехнулась королева. А что по поводу покойников и демонов? Нахмурился премьер-министр. Елизавета некоторое время молчала, а затем покачала головой. Ватикан обещал поддержку в этом вопросе. Думаю, они не станут нас обманывать. Вас не смущает угроза диверсии на ядерных объектах? Если уж слабый демон устроил резню, то что может сотворить нечто более могущественное? Ведь мы не знаем реальных возможностей врага. Все только со слов Макаллистеров, которые, как я понимаю, не выделялись серьезными способностями на фоне других потомственных колдунов. Тот же Риддл. Успокойтесь, Джон, покачала головой Елизавета, все решаемо. И с Риддлом тоже. Раз его один раз удалось убить, то получится снова. А этот его способ возвращения вполне можно выявить и ликвидировать. Я знаю, чего вы хотите, но нет. Объединенное королевство и остальные мои владения из проекта Виктория не выйдут. Глава 27. Открыв глаза, Флёр уставилась в потолок местного лазарета, едва видимый в ночном сумраке. В голове француженки крутилось множество мыслей, касающихся турнира, своего участия в нем и драконов. Чем дольше Вейла обдумывала происходящее, тем отчетливее понимала, какую ошибку допустила, решив принять участие в столь опасном мероприятии. «Доброй ночи», – произнесла подошедшая к делу Акур женщина в белой мантии со знаком целителя, – «как ваше самочувствие?» «Благодарю», – вздохнула Флёр, – «гораздо лучше, чем на арене». Проведя рукой с палочкой-концентратором, излучающей малое сияние, над телом девушки, целительница кивнула. «Что ж, вы правы, кости, сосуды, мягкие ткани, рука полностью восстановлена, с ногой аналогично, ребра. Единственная проблема – кожа. Нам не удалось убрать шрамы, поскольку здесь, в Хогвартсе, нет требуемого оборудования и некоторых специфичных зелий. Все же это школа, а не драконий заповедник», – развела руками женщина, увы, но и в госпитале Мунга с этим вам едва ли помогут. К тому же, вы не человек, что осложняет лечение. Наши зелья и заклинания рассчитаны на несколько иную анатомию. «Благодарю», стараясь держать лицо нейтральным, ответила Флёр. «Во Франции во всех госпиталях есть средства для лечения не только людей, но и Вейл. Здесь же, судя по всему, такой вопрос не поднимался никогда в принципе». Оливия Максим еще до отправки их делегации предупреждала о подобном, но Делакур предпочла думать, что госпожа директор сгущает краски. Увы, оказалось, что даже столь опытной женщине известно далеко не все. Еще до первого испытания у француженок возникли проблемы с местными учениками. Не со всеми и не у всех. Вопрос касался именно Вейл, а не человеческих девочек-учениц, прибывших на турнир. Среди британских чистокровных оказалось изрядное количество более чем агрессивно настроенных в отношении нелюди личностей, старающихся задеть и унизить Вейл. Одним из таковых являлся Малфой, который начал вести себя довольно нагло, если не сказать похабно. Парень начал задавать Вейлам из французской делегации вопросы о цене их услуг за ночь. Этот факт возмутил девушек, и они пожаловались местным аврорам, чей гарнизон расквартирован в Хогвартсе, но получили весьма шокирующий ответ. Искомые стражи порядка уполномочены защищать исключительно жизнь, здоровье, имущество и права людей. Подобное отношение для Вейла казалось неожиданным и неприятным. Привыкнув к тому, что на континенте они живут вполне свободно и вольготно, девушки были вынуждены пересмотреть свое поведение и ограничить собственное передвижение по крепости и местности вокруг. Потому, к моменту прохождения первого испытания Флёр уже находилась в не самом лучшем моральном состоянии. Компания Малфоя, французские родственники которого и на континенте не отличаются щепетильностью, откровенно не давала прохода именно Вейлам, старательно напоминая таковым, что еще полвека назад представительницы их расы являлись исключительно рабынями и работали в борделях, пока дело ограничивалось лишь словами. Впрочем, судя по реакции местных авроров, если британские студенты вздумают что-то сделать француженкам, то едва ли кто-то станет на защиту представительницы их расы. А потом были драконы. То, как испытание проходил Крам, дело Кур не видела, однако во время выхода на арену Поттера, ей удалось посмотреть на происходящее и ужаснуться. Вид мага, что разбрасывался боевыми заклятиями, уворачиваясь от атак хвостороги, потоков алого от жара огня, от которого камни плавились, становясь похожими на вулканическую магму. Самым же страшным для девушки стал вид Поттера, обнажившего меч и бросившегося на дракона, словно персонаж рыцарского романа маглов. В тот момент девушка не выдержала и отвернулась, слыша лишь рев дракона и грохот разлетающихся камней. Это была ее ошибка, ведь именно меч являлся ключом к победе, а не магия, как первоначально думала француженка. Артефактный клинок, созданный драконологами, был в состоянии пробить шкуру любой подобной рептилии, но, в отличие от обычных версий подобного оружия, еще и почти мгновенно выкачивал весь жизненный потенциал, магическую силу и энергетических резерв этих существ. Флёр, не зная, как ее конкуренты по турниру справились со своими противниками, предположила, что им удалось победить исключительно с помощью боевой магии, за что и поплатилась. Ни природные способности ее расы, ни богатый арсенал заклятий, не помогли девушке. Хвосторога смогла загнать ее в угол, где едва не откусила руку. Делакур схватилась за меч уже в отчаянной попытке разжать массивные челюсти рептилии, вцепившейся в плечо Вейлы. Теперь же, ей предстоит решить загадку яйца артефакта, а потом пройти остальные испытания. Если ее не убьют здешние ученики, мадам Максим предупредила Вейл, что даже думать о любых враждебных действиях в адрес местных магов, чревато. Их убьют на месте, если повезет. В ином случае ситуация может закончиться еще более плачевно. Самой Делакур совершенно не хотелось думать о тех вариантах развития событий, что подразумевала госпожа директор. Утром, покидая помещение лазарета, Флёр увидела в коридоре уже ненавистную белую шевелюру Малфоя и его вечной группы поддержки из Крэбба и Нотта. Юнцы явно чувствовали себя хозяевами положения. Они стояли перед подругами Делакур, такими же Вейлами, и, открыто усмехаясь, обсуждали между собой вопросы цены представительниц их расы на невольничьих рынках магической Британии. «Куест-це куесе пассе, что тут происходит?» — тихо спросила Флёр, подойдя к подругам. «Лес инфайрес пропасент де ноус тардриет де ноус вендридан сунисорте де луте. Ублюдки предлагают скрутить нас и продать в каком-то лютом», — ответила Арлетта Жунай, сокурсница де Лакур, бросая мрачные взгляды на троицу хогвартских студентов. «Он девраитал лирданс нотрица россе лучше уйдем в нашу карету», покачала головой Делакур, «а ведь лес лаис лацалис, он не пиутри инфайре. При местных законах, мы ничего им не можем сделать». Воздействовать на студентов Хогвартса способностями своей расы девушки опасались. О том, что это будет опрометчивое решение, их еще во Франции предупредила мадам Максим. А здесь, уже на следующий день после прибытия, проинструктировали авроры. Стоит Вейлам попытаться использовать шарм, как реакция последует мгновенно и закончится местной тюрьмой. Если девушек не убьют на месте, вы там о чем лопочите? Поинтересовался Нотт, подходя к француженкам. Месье, покачала головой Делакур, идите своей дорогой. Ты еще командовать тут вздумала? Нахмурился юноша, мрачно глядя на девушку. Доставать палочки-концентраторы англичане не торопились, но всем своим видом демонстрировали готовность применить силу. В этот момент в коридоре появился директор Хогвартса. Маг с мощной аурой, по каким-то причинам принявший облик старика, оглядел учеников обеих школ и, покачав головой, спокойно произнес: «Мистер Малфой, полагаю, вам стоит отправиться на занятия. Если, конечно, вы не желаете опробовать недавно возвращенные пункты устава на себе». Мрачно посмотрев на Дамблдора, Юноша дал знак своим товарищам, и троица учеников скрылась за поворотом. Сам директор, криво усмехнувшись, посмотрел на Вейл. «Девушки, я не советую вам задерживаться тут. Остальные студенты Хогвартса, конечно, не столь радикальны в своих взглядах, как тот же мистер Малфой, но к вам относятся не лучше. Это несколько неожиданно для нас», — покачала головой Арлетта. «Мы думали, что здешние маги не столь», — француженка замялась, пытаясь подобрать более-менее приличное слово, но директор Хогвартса понял ее и так. «Да, с этим у нас имеются некоторые сложности», — демонстративно вздохнул Дамблдор. «Я пытался повлиять на ситуацию, даже организовал преподаванием одного из предметов оборотнем, но это плохо закончилось. Учащиеся не приняли такого преподавателя, то ли воспитание, то ли иные причины. Месье Дамблдор, но оборотень, мистер Люпин», — мрачно покачал головой директор, — «был вполне безвреден и безопасен. Он себя полностью контролировал, благодаря разработке мистера Дамокла Билби, которую улучшил наш мастер алхимии и зелий профессор Снейп, аконитовому зелью, позволяющему сохранять ясность мышления во время полнолуний». Слушая Дамблдора, француженки пребывали в некотором ступоре. Для их расы оборотни не были столь опасны. Огненная аура Вейла паляет нечисть, из-за чего ликани крайне редко нападают на представительниц этого народа. Однако и без того репутация как обращенных, так и врожденных детей Луны, как во Франции именуют оборотней, оставляет желать лучшего. Распрощавшись с Дамблдором, Вейлы предпочли покинуть замок, опасаясь очередных проблем с местными студентами. Оказавшись на дороге, ведущей к стоянке французской делегации, Аралетта бросила взгляд на подруг и покачала головой. «Лаубгароу оборотень. Пастаннант Куиноус Сайонс Пертес Трету Эссеци. Неудивительно, что нас тут готовы убить». Замотивировать драка оказалось довольно просто. Помня его привычки и характер, пары намеков на родство блондина с Вейлами, вброшенными в массы, оказалось достаточно, чтобы юнец вскипел. Для его чистокровной натуры, презирающей даже намеки на связи с простецами, сама мысль о наличии родственных связей с откровенными нелюдями была чем-то невероятно омерзительным. Естественно, что единственной реакцией, на которую оказался способен слизеринец, была агрессия. Впрочем, пока еще юный Малфой не готов перейти черту и схватиться с Вейлами насмерть, до этого его необходимо довести. Главное, действовать осторожно и чужими руками, дабы никто не догадался об истинном авторе ситуации. Для этого в ход пошли иллюзии, благодаря которым кто-то из студентов слышал некие разговоры, обрывки пергаментов, случайно оставленные в учебных аудиториях с весьма интересным текстом. Понятно, что сам я, учитывая системы контроля замка, подобное не смог бы провернуть. Тут бесценную помощь оказала Джулия. Почерк у вампирши капитально отличается от моего и Грегори. Более того, едва ли в Хогвартсе найдется кто-то, способный его повторить без использования магии. Да и сам стиль излагаемого текста выбран в соответствии с годами прижизненного обучения девушки в стенах Хогвартса, да еще и с отсылками к тогдашним событиям. Голоса, которые слышали студенты, создавала тоже она, пользуясь своими способностями. А благодаря играм с тенями, которые мы с ней начали использовать во время подобных вбросов, едва ли кто-то мог усомниться в реальности размытых силуэтов неких неопознанных старшекурсников, которых мы создавали с помощью иллюзий. Я прекрасно осознавал, что всего этого крайне мало для быстрого результата. Драка, несмотря на воспитание и ситуацию в стране, являлся домашним малолетним юнцом. Здесь и сейчас он не способен не только убить, но и совершить откровенное насилие. Защищаясь, он ответит на агрессию не колеблясь. Применить нечто унизительное, хотя и не смертельное, это он тоже может. Но ударить смертельным заклятием не ради самозащиты, а целенаправленно младший Малфой не сможет еще долго. Зато это в состоянии сделать Флёр Делакур. Главное, довести ее до нужного состояния, а эта драка умеет неплохо. Уж сарказм и умение унижать у него отработаны на отлично. А вычислять болевые точки собеседников его обучил отец, который во времена своего обучения в стенах Хогвартса славился данным умением. Собственно, суть моей задумки состояла в том, чтобы заставить драка нарваться. Сомнительно, что Делакур и ее подружки рискнут применять против него что-то серьезное, но тут важен сам факт агрессии, а дальше заинтересованные стороны все устроят сами. Однако это программа минимум, а вот программа максимум подразумевает хладный труп младшего Малфоя. Но тут придется постараться, и в дело вмешается еще и Джулия. Она сможет в момент уже открытого конфликта превратить заклинания Вейл в смертельные. Для подобного трюка достаточно даже в обычной ступефе добавить энергии смерти, благодаря чему это заклинание приобретет куда большую опасность, чем ожидают окружающие. Вообще, путем проб и ошибок, мне удалось выяснить, что заклятия местной магической школы при добавлении различных специфичных энергий могут серьезно видоизменяться как внешне, так и в результативности и даже достигаемых эффектах. Например, классическое флиппинда, если вложить в него огненную энергетику, превращается в движущуюся стену пламени. Слабую, если быть откровенным, но зато способную не только оттолкнуть противника, но и поджечь. Если, конечно, он не закрыт щитами и не использует никаких оборонительных артефактов. Подавляющему числу местных магов подобные фокусы недоступны в силу особенностей самой здешней магической школы, построенной, преимущественно, на использовании палочек-концентраторов и всех вытекающих из этого проблем с развитием. Однако, что мне, что Сириусу, что Грегори, особенно, после летних ритуалов, такие фокусы проблем уже почти не доставляют. Единственная сложность, которую мы испытываем, скорость преобразования собственных энергий, имеющих темный окрас, а у меня еще и с примесью некротики, что-то стихийное. Но это уже вопрос практики и тренировок. Я же после прохождения испытания, равно как и Крамс де ла Кур, около недели был вынужден провести в больничном крыле. Увы, но схватка с драконом далась трудно всем нам, а не только француженке. Энергетическое истощение, разрывы связок, вывихи, повреждение ауры. Таков результат скоротечного боя с могущественным магическим существом. Да, благодаря полутора годам тренировок, использованию зелий мутагенов и проведенных летом ритуалом, я сделал еще один шаг к восстановлению своих прежних возможностей, но, увы, их впереди еще очень много. Произошедшие с моим организмом трансформации лишь фундамент для долгой и вдумчивой работы над собой, благодаря которой станет возможным возвращение утраченных сил и способностей. На выходе из больничного крыла меня встретили Гойлы, что меня удивило, Гринджер. Причем, последняя выглядела до крайности зажатой. «Всем привет», — спокойно произнес я, окинув сокурсников взглядом. «С выздоровлением», — усмехнулся Грегори, пожав мою руку. «Поздравляю тебя с победой», — произнесла Гермиона, глядя в пол. «Так», — покачал я головой, — «полагаю, нам надо поговорить, и, желательно, без лишних ушей». «В какой-то степени», — кивнула Гринджер. «В этот момент я увидел на безымянном пальце ее левой руки кольцо, полностью аналогичное тем, что носим я и Гойл. Серебряная печатка с характерной гравировкой, блацк в окружении вензелей. И это не простое украшение, а символ вассалитета. Само по себе кольцо является артефактом, привязываемым к своему носителю с помощью ритуала, после которого снять сие украшение можно лишь с покойника. Впрочем, долго оно не просуществует. В случае насильственной смерти хозяина данная занимательная вещица ударит по убийце разновидностью Авады, предварительно впитав в себя всю энергию, что выделится в пространство в момент смерти владельца кольца. По сути, подобные украшения являются многоцелевыми артефактами, позволяющими знать и быть в курсе состояния здоровья и степени правдивости их вассалов, а также, в случае нужды, стать маяком для аппараций. Естественно, что у каждого аристократического рода в хранилищах имеется изрядное количество подобных вещиц, которые могут выглядеть даже кулонами на цепях, браслетом или серьгами. Форма и внешний вид тут зависит исключительно от семейных традиций, а то и личных предпочтений конкретной титулованной особы. «Тогда будет лучше, если разговор мы проведем при Сириусе», — добавил Грегори. «Он ждет нас в Хоксмите». «А разрешение?» — поинтересовался я, вроде бы, сейчас не выходные. «Все сделано через Фаджа», — хмыкнул Гойл. «Что ж, пошли, только и осталось мне кивнуть». Когда наша троица оказалась за пределами замка, Гермиона решилась на разговор. «Гарри или Айзек, как лучше к тебе обращаться?» Нахмурившись, я посмотрел на Грегори. Тот в ответ пожал плечами. «Это Сириус. Он решил, что мне и ей лучше быть в курсе. А ничего, что ваши разумы могут вскрыть, уже не могут», усмехнулся в ответ Гойл. «Мой, точно. А Гринджер скоро пройдет те же ритуалы, что и мы. Мда. Ладно, Гермиона», вздохнул я, «лучше обращайся ко мне по привычному тебе имени. Гарри, полагаю, что ты в курсе того, как я переродился. Мистер Блэк рассказал об этом, кивнула девочка, и «я хотела бы извиниться за происходящее в течение года. Ты была под действием артефактов, а помочь я не мог, только и осталось развести мне руками, потому тебе ни за что извиняться». Надо сказать, что сейчас не только Гермионе было несколько неуютно. Я уже привык к тому, что из всех окружающих меня людей о моей истинной природе знают Сириус и вампирши. Распространение информации стало неожиданностью. Теперь предстоит понять, как на эти сведения отреагировали Грегори и Гермиона. Впрочем, Гойл, судя по всему, решил не слишком зацикливаться на факте моего перерождения. Почти год совместных тренировок и виртуального ада за авторством Джулии нас явно сблизили и позволили узнать друг друга и понять. Зато с Грингер не все просто. Маглорожденная, для которой очень многие вещи выглядят странно, дико, чуждо, а то и вовсе выходит за рамки понимания. Если Гойл, судя по тому, как он на меня смотрел и как себя вел у лазарета, воспринял информацию спокойно, то Гермиона зажата до крайности. И дело тут не только в последствиях ее действий под контролем артефактов Дамблдора. Вопрос о моем имени выдал девушку с головой. Она меня боится. Нет, будь на моем месте понятный ей Гарри Поттер, хоть и выделяющийся на фоне других некоторой степенью разумности, подозрительности и тягой к знаниям, она бы вела себя совершенно иначе и с куда меньшим страхом. Сокурсник, с которым она многое пережила, не столь опасен, как некромант-боевик, умудрившийся переродиться в теле ее друга. Естественно, что после всего того, что сделала девочка из-за контролирующих ее разум и волю артефактов, ей попросту страшно. Вздохнув, я покачал головой и, обняв Грингер за плечи, произнес: «Я прекрасно понимаю, что ты не могла себя контролировать и осознавать происходящее, потому между нами мир». Вздрогнув от моего прикосновения, Гермиона на мгновение сжалась, а затем, когда до нее дошло сказанное мной, не смело улыбнулась. «Спасибо, мне же было тошно». Сама ситуация, в которой побывала Грингер, вызывала у меня серьезные внутренние протесты и отвращение. Подчиняющие артефакты, перекройка личности. Нет, я мог бы понять и принять подобное, поступи так Дамблдор в отношении взрослого мага. Но речь шла о ребенке, пускай, даже подростке. Добавляла масла в огонь понимание того факта, что у меня, несмотря на опыт прошлой жизни, обилие сугубо боевых или близких к ним знаний, попросту не было сил, навыков и средств, чтобы оказать помощь единственному в замке человеку, что не отвернулся от меня во время всеобщей травли, каковая имела место на втором курсе. Проблема выбора между ее свободой разума и моей жизнью, стоявшая до конца августа, прямой запрет Сириуса вмешиваться в ситуацию. Сейчас мне и самому стыдно, и не только перед Гермионой, но и перед собой, за малодушие и собственную слабость. Какая интересная картина. Трое на дороге и в раздумьях, вернул меня к реальности голос Блэка. Подняв взгляд, я увидел Сириуса, стоящего в компании неизвестного мне высокого худощавого мага с черными с проседью волосами, в приталенном черном костюме тройки, поверх которого было накинуто на плечи того же цвета пальто. «Привет», — кивнул я Блэку, — «не поделишься новостями, а то, пока я неделю валялся в лазарете, произошли некие перемены, полагаю». «Все так», — кивнул Сириус, — «для начала, позвольте представить, Адриан Шафик, дипломированный мастер в небольшом, но весьма важном списке направлений, целительство, магия крови, химерология, зелья и алхимия. По воскресеньям он будет обучать вас основам этих наук, а конкретно Гермиону, полному курсу по этим же дисциплинам. На время исполнения контракта, который мы заключили, он станет проживать в Хогсмиде, в особняке, принадлежащем моей семье». Окинув нас неожиданно потяжелевшим взглядом, Блэк вдруг усмехнулся. Судя по тому, как Поттер обнимает Грингер, возможные разногласия улажены и коллектив в моральной накачке не нуждается. Зато конкретный член коллектива нуждается в ответах на вопросы, напомнил я. «Будут», — серьезно кивнул Сириус, — «закончим текущие вопросы с мистером Шафиком и приступим к обсуждению наших внутренних дел. После того, как были оговорены график занятий и объем информации, который каждый из нас должен усвоить, маг покинул нас, оставляя наедине с Блэком. Тот не стал тянуть и установил заклинательный комплекс, гарантирующий конфиденциальность разговора. «Сириус», — вздохнул я, удостоверившись, что нас не прослушивают посторонние, — «что случилось? Как Гермиона оказалась в числе твоих вассалов и за каким демоном ты растрезвонила моей?» «Спокойно», — поднял руку Блэк, — «давай по порядку». «Давай», — кивнул я. Тяжело вздохнув, Сириус сжал губы, явно собираясь с мыслями, а затем приступил к рассказу. Фадж к апрелю издаст указ, согласно которому ныне обучающиеся маглорожденные не смогут вернуться в общество простецов. Все они либо станут вассалами титулованных чистокровных, либо их ждет подчиняющие артефакты участь передовых отрядов в назревающей войне. Тех, кто согласится. Собственно, он хотел таким образом не только лишить маглов будущих солдат и офицеров, но и гарантированно увеличить население магической Британии, хотя бы частично, нивелировать последствия принятых в прошлом году с подачки Альбуса законы об образовании. Проблема в том, что наш министр решил создать собственную партию, которая будет его поддерживать, и не нашел ничего лучше, чем попытаться использовать для этого меня и этих самых маглорожденных. Слушая Блэка, я быстро понял, в какую задницу тот может попасть. Даже если ему всучат десяток таких маглорожденных, это большая проблема. Нет, наличие вассалов для титулованного мага – это и статус, и будущие работники, и боевые единицы в случае войны, но это еще и не меньшая проблема. Дело в том, что вассальный договор подразумевает наличие прав и обязанностей у обеих его сторон. Из-за данного факта, Сириус будет вынужден дать своим вассалам крышу над головой, одежду, еду, оплатить образование и обеспечить им рабочие места. В перспективе – идеально. В текущий момент – серьезнейшие проблемы, поскольку речь идет не о выпускниках Хогвартса и остальных, менее престижных, учебных заведений, а о школьниках. Это означает, что помимо сугубо материальной стороны вопроса, Блэку придется выложиться по полной программе, вбивая в своих вассалов еще и все те знания, что присущи потомственным магам, да еще и куда-то поселить этот детский сад. Да, когда искомые дети и подростки вырастут, получат образование и станут работниками предприятий, принадлежащих Сириусу, ситуация выпрямится, но до сего момента еще надо умудриться дожить. И насколько сильно ты влетел, поинтересовался я, когда Блэк замолчал. К счастью, мне удалось почти отбиться. Вздохнул Сириус, мне в качестве вассалов смогли всучить только Гермиону и Демильзу Робинс. Остальных пятерых, из списка запланированных по мою душу, взяли на себя шафики, благо у них семейство большое. Из-за этого Адриан согласился стать нашим репетитором, решил я прояснить не менее важный вопрос. Верно, кивнул Сириус, мне удалось обставить ситуацию так, будто это сделка с ними. Вассалы в обмен на ваше обучение. А Робинс? Нет, вздохнул Блэк, ее будут учить другие люди и больше по теме гербологии и магозоологии, зелья и алхимии. Допустим, кивнул я, а зачем ты поведал Гермионе и Грегори о моей прошлой жизни и текущем состоянии? Чтобы потом было меньше вопросов и претензий, пожал плечами Сириус, или ты думаешь, что те сведения, которые ты систематически мне и Джулии по теме магии выдаешь, не вызывают вопросов? Вздохнув, я лишь махнул рукой. Хорошо. Что дальше? Во всяком случае, как ты себе представляешь, боевая тройка и целители, перебил меня Блэк, классика. Мы трое являемся основной ударной силой. Гермиона и Демильза, тыл в виде целителя и зельевара. Робинс, как я понимаю, тоже в курсе того, кем является ее однокурсник. Примавтора в виду того, что не удалось найти точные годы обучения и достоверные данные о возрасте Демильзы Робинс, я решил сделать ее ровесницей Поттера. Пока нет, и я еще не решил, стоит ли ее посвящать в такие детали, покачал головой Сириус, все же, она если и будет задействована в дальнейшей работе, то косвенно. Уже хорошо, вздохнул я, поворачиваясь к Гейлу и Гринджер, а вы что скажете на это все, а что тут говорить? Пожал плечами Грегори, то, что у Сириуса появились новые вассалы, хорошо, мы будем сильнее в целом, ко мне претензий нет, каких, ты ничего плохого мне не сделал. Да и в целом, не заносишься. Хорошо, кивнул я, переводя взгляд на Гринджер, а ты, Гермиона, девушка, коей стала моя сокурсница, покосилась на меня, а затем спросила, ты сразу у себя помнил, как родился, или с какого момента исчез Гарри и появился ты, КХМ? Сложный вопрос, вздохнул я, по большому счету, как таковой Гарри никуда и не девался. Это был я, но без памяти прошлой жизни, только привычки и взгляды пробивались. Сам по себе процесс реинкарнации, перерождения, подразумевает, что я получаю новую жизнь с нуля, рождаюсь заново. Сформированные привычки, взгляды, характер, принципы проявляются сразу, поскольку тесно связаны с восприятием. Другое дело, что память заблокирована до того момента, как нервная система окажется в состоянии ее выдержать. Собственно, именно со мной ты и общалась все эти годы, а уже после того, как меня едва не убил Василиск, память и вернулась. То есть, ты не занимал чужого тела, а таким родился, уточнила Гермиона. Нет, оно изначально было моим и только моим, кивнул я. Хорошо. Блэк, наблюдавший за нашим диалогом, покачал головой. В любом случае, Гермиона, тебе придется привыкнуть к данному факту и принять его. Тем более, что впереди нас всех ждет война на уничтожение с применением оружия массового поражения, если я все правильно понял. В голосе мужчины была заметна угроза. Видимо, не так уж гладко прошел с девушкой ликбез о моей природе. У магов такое есть, удивленно посмотрела на Сириуса Грингер. Не в том виде, как у маглов, но есть, кивнул в ответ мужчина. Кстати, Гарри, как твои мутагены действуют на женский организм? Без подготовки, паршиво, хмыкнул я, поняв, к чему ведет сюзерен, и для девушек используется другая их версия, адаптированная под их гормональную систему. У тебя есть нужная рецептура? Да, как и женская версия ритуала трансформации, кивнул я. Очень хорошо, усмехнулся Сириус, переведя взгляд на побледневшую Грингер. Значит, к следующему лету Гермиона будет вынуждена пройти такой ритуал, а пока, через шкатулку передашь рецептуру, а потом таким же ходом будем перемещать для Гермиона препараты. Подожди, пришлось мне перебить Блэка, пока тот не разошился и не покинул нас, оставив с нерешенным вопросом, а что по поводу родителей Гермионы, надо хоть как-то с ними. Увидев взгляд Сириуса, я замолчал. Резко помрачневшие лица Блэка и Грингер заставили меня напрячься и заподозрить худшие. «Их убили», — тихо произнесла Гермиона. Капитан Хис Маэстес Арметфорцис, Роджер Филлипс задумчиво смотрел на план здания. Побывавший во многих горячих точках офицер испытывал чувство тревоги. Нет, ему доводилось терять на войне друзей, командиров и подчиненных, но всегда их смерть была обычной. Нет, само по себе данное явление не входит в число обыденных явлений, но... Как правило, солдаты погибают на войне от пули врага, взрыва мины, прилета артиллерийского снаряда или удачно легшей ракеты. Однако участь группы лейтенанта Урайта выделялась на фоне всего этого. Роджер видел записи, сделанные оборудованием с помощью нашлемных камер спецназовцев. Качеством они не отличались, но давали понимание общей картины. Дверь, способная убить человека, ходячие статуи, погибшие солдаты, бегающие по потолку, кровь, превращающиеся в чудовищ. Это не война, а натуральный фильм ужасов, что сошел с экранов телевизоров и стал жестокой реальностью, заставляя опытного офицера задуматься о состоянии собственной психики. Даже знакомство с этими колдунами, демонстрирующими довольно много странного, но более-менее понятного Филлипсу, вроде кровотворных зелий, боевых стимуляторов, различных щитов, летающих огненных шаров. С этим разум капитана еще мог смириться. Все же, кинематограф смог подготовить сознание военного к подобным вещам, а и практичная натура офицера взяла свое. Осознание того факта, что колдуны сами по себе являются смесью пехотинца, истребителя и танка, вызвало у капитана лишь поток идей о методах использования подобных способностей во время той же бури в пустыне. Однако, произошедшее с группой лейтенанта Урайта относилось к совершенно иной категории вещей. Подобное разум отказывался воспринимать и принимать. А, ведь сейчас отряд спецназа проекта «Виктория» должен был проникнуть в логово третьего по силе колдуна Британии, Сириус Блэк. По имеющимся докладам, это представитель семейства потомственных колдунов, что из поколения в поколение делали упор в своем развитии на боевую магию, темную, самую опасную и разрушительную, изощренную и извращающую саму суть жизни и смерти. Конкретно Сириус, 12 лет находившийся в магической тюрьме, сейчас стал одним из богатейших колдунов Объединенного Королевства, а с недавних пор еще и вошел в десятку сильнейших. Его захват или устранение серьезно ослабит будущего противника и станет началом войны, к которой мы еще не готовы, мысленно скривился Филлипс, вновь окинув взглядом план этажа. У нас даже достоверных данных о здании, в котором живет колдун, нет, а возможность проникновения в него теоретическое. Капитан понятия не имел, как научная группа с помощью своих приборов заставит особняк на площади Гримма появиться в реальном мире. Однако, если у них это получится, то сводному отряду, состоящему из оперативников Виктории из разных стран, предстоит штурм здания. По большому счету, логово, в отличие от фанатично настроенных Урайта и его идиотов, мечтающих о мести, Роджер обладал трезвым взглядом на ситуацию и прекрасно понимал, чем закончится грядущий штурм. Лейтенант и его отряд были убиты в недавно оборудованном убежище Ридбла. Это означает, что при подготовке этого места упор делался на скрытность, а не боевые составляющие обороны. Да и времени у британского темного лорда было не слишком-то много, из-за чего едва ли ему удалось детально проработать меры безопасности своего очередного убежища. Однако, сейчас сводному отряду предстоит штурм совершенного иного места, обители потомственных колдунов, существующие века. За столетия своей жизни эта семейка гарантированно успела превратить свой дом в магическую крепость, способную превратиться в смертельную ловушку. К этому стоит добавить историю рода Блэк, некогда известного на всю страну своими воинскими достижениями. Филлипс был склонен считать, что у них в закромах хватает сюрпризов, способных смертельно удивить и опытных колдунов, а не только спецназ, накачанный зельями и укомплектованный алхимическими патронами. «Что скажите?» – поинтересовался оберст-лейтенант Брауди. «Мне это не нравится, полковник», – покачал головой Филлипс, решив обращаться к немцу по привычному для британца званию, а не его аналогу, принятому в Бундесвере. Герхард в ответ криво усмехнулся и кивнул. «Не только вам, штабс-гауптман. У нас даже нет современного плана этого здания. А это...» Полковник махнул рукой на распечатанное фото архивного документа, датированного аж началом 18 века, издевательство или насмешка. За столько времени колдуны Заубирер могли снести постройку и построить ее заново, если она там вообще осталась. Сириус Блэк неоднократно был замечен именно в районе семейного особняка его семьи. Да и Поттер, дальний родственник этого колдуна, тоже там появлялся далеко не один раз. Герхард Брауди покосился на вошедшего в помещение сотрудником ДИ и покачал головой. Британской военной разведке немецкий военный доверял еще меньше, чем бывшей жене, которую умудрился в своем доме застать с арабом-садовником. Однако, будучи офицером, не мог не выполнить поступивший приказ и теперь вынужден участвовать в авантюрной, на его взгляд, операции. Вас, Герр Крайсли, не смущает тот факт, что достоверных сведений об объекте операции попросту нет? Поинтересовался немец у представителя британской военной разведки. Мы успели неплохо изучить колдунов. Они весьма консервативны и крайне редко проводят реконструкцию своих жилищ. К тому же, благодаря их магии, здания весьма хорошо сохраняются и не могут обходиться без капитального ремонта веками, покачал головой англичанин. Потому это, махнул рукой разведчик на план здания, можно считать достоверными сведениями. Роджер Филлипс, покосившись на немца, понимающе фыркнул. Он, как и Брауди, был не столь позитивен в своих суждениях по поводу грядущей операции. Все же, военные, пусть даже из разных стран, мыслят схожим образом. «Перед операцией с вами хочет поговорить Колин МакКоул», вдруг добавил разведчик, бросив взгляд на офицеров, собравшихся в помещении. Филлипс перевел взгляд на капитана Мати, с коим ему уже довелось проводить некоторые операции в Франции. Франсуа, конечно, не эталон боевого офицера, но он куда привычнее и понятнее, чем майор Дикенс, курирующий операцию со стороны Ди. Всего в штурме магического особняка на площади Гримма будет участвовать около 300 бойцов спецназа из разных стран, участвующих в проекте «Виктория». Можно сказать, что готовящаяся операция является еще и тренировкой, позволяющей отработать взаимодействие вооруженных сил разных стран в реальных условиях. Полковника Брауди назначили руководителем просто в силу того обстоятельства, что Бундесвер имеет изрядный опыт войны с колдунами как на своей стороне, так и в рядах противника. Пусть речь идет о давно ставшей историей Второй мировой, но даже подобные познания у Хисмаистес Арметфорцис отсутствуют. Оберст-лейтенант покосился на разведчика и покачал головой, после чего вернулся к изучению плана здания. «Что ж, нам остается распределить направление и оговорить». Глава 28. Выслушав Скримджера, Фадж покачал головой. Происходящее в стране явно выходило за рамки простого противостояния между волшебниками и маглами. Некая третья сила начала демонстрировать свое присутствие, активно вмешиваясь в происходящие события. «Руфус», — вздохнул Корнелиус, — «вы уверены в результатах?» «К несчастью, да», — ответил фактически глава силового крыла Министерства магии. «С недавних пор Аврорат и отдел мракоборцев оказались объединены в одну структуру, куда также перевели оперативные отряды ДМП. Фактически, ведомство Боунс окончательно стало сугубо следственным органом, в то время как формируемый Департамент обороны получает все большее количество именно боевых подразделений. Джонсон повернулся к невыразимцу: министр, вам слово. Глава отдела тайн прокашлялся, а затем тихо произнес: увы, но я могу лишь подтвердить все сказанное мистером Скримджером. Во все 37 случаях речь идет о нападении гули. Этому свидетельствуют не только физические и магические следы, но и записи магловских камер наблюдения. Кто-то натравил нежить на семьи маглорожденных студентов Хогвартса. Фадж, выслушав невыразимца, вздохнул и поинтересовался: как вы оцениваете эту нежить и уровень мастерства и сил того, кто ее создал? Очень высокий, пожал плечами глава отдела тайн, это опытный некромант, сильный и обладающий достаточно хорошей подготовкой, широким набором знаний как в своей области, так и в артефакторике, если судить по тому, как он экипировал свои творения. Вы уже начали проверку? Корнелиус вопросительно посмотрел на Джонсона, явно что-то обдумывая. Да, известные нам мастера магии смерти либо имеют алиби, либо в принципе отсутствуют по известным нам адресам уже не первый месяц, а то и год. Единственный, кто периодически выходит с нашим отдела на связь, Кадиран Пивереллу, но... Пивереллу удивленно уставился на невыразимца Сириус. Я думал, что их семья исчезла. Не вся, мистер Блэк, покачал головой Джонсон. Ко всему прочему, недавно стало известно о том, что его родственник, считавшийся исчезнувшим более 8 веков назад, вполне жив и здоров и служил в нашем ведомстве. И кто же это? Помрачнел Фадж. Игнатус. Вот как, покачал головой Корнелиус, а он может стоять за этим нападением, силы и опыт у него имеются, знания тоже, а уж ресурсов явно хватит для организации такой операции. Не исключено, кивнул маг, мы пытаемся. Стоп, поднял руку Блэк, давайте подойдем к вопросу с другой стороны. Какую цель преследовал тот, кто это все устроил? Зачем ему убивать семьи маглорожденных? Что теперь делают маглы, устраивавшие слежку за родственниками магов первого поколения? Фадж перевел взгляд на Скримджера. Руфус, маглы убрали слежку. Более того, они убрали свои подразделения от дырявого котла из Кингс-Кросс. Пожал плечами Скримджер. Правда, с вокзалом у них и выбора не было. Мы же деактивировали портал, и теперь через него на нашу платформу уже не попасть. Так, протянул Блэк, первое убийство семьи маглорожденных произошло куда раньше. Убили магловские родственников моего вассала, Поттера. Фадж, бросив на темного мага взгляд, поморщился. Ваш подопечный соизволит сменить фамилию, все же, остальные Поттеры явно не в восторге от его существования, да еще и под такой фамилией. Да и пресса давно муссирует вопрос, кто же является основной веткой рода, а кто изгнан, учитывая весьма впечатляющее выступление вашего подопечного на первом испытании. Вы же знаете законы, пожал плечами Сириус, до 15 лет. Я выпишу разрешение, хмыкнул Корнелиус, но только решите вопрос, чтобы уже не устраивать путаницу. Тем более, что существуют личности, способные воспользоваться таковой. Хорошо, примирительно поднял руки Блэк. В любом случае, я продолжу. Опекунов и родственников Гарри убили во время прошлых зимних праздников, в самом их начале. Затем мы с ним побывали в руинах дома и подверглись нападению Доппельгенгера. Что, теперь уже невыразимец перебил Сириуса, откуда эта тварь могла взяться? Из Гарри, вздохнул Блэк, его, судя по тому, что потом пришлось выдирать из разума парня, обрабатывали с момента смерти родителей, но особо жестко, перед отправкой в Хогвартс. «Мне нужны детали», – требовательно произнес невыразимец. «Прямо сейчас или можно потом в виде флаконов с воспоминаниями?» – ехидно спросил Сириус, не скрывая своего отношения к неожиданно бурной реакции главы отдела тайн. «Можно и так», – кивнул ученый. «Господа», – вмешался в диалог магов Фадж, – «к чему вы ведете?» «Суть истории, суть в том, что подобное уже имело место раньше», – покачал головой Блэк. «Те, кто устроил нападение, еще и уничтожили все следы Гарри у маглов, полностью, причем, куда качественнее, чем делают обливейторы. Зачистке подверглись даже второстепенные архивы, из-за чего восстановить информацию о моем вассале оказалось невозможно. Некто очень постарался, чтобы лишить Поттера возможности вернуться в общество простецов. Вы полагаете, что есть некий некромант, который решил таким образом помешать маглорожденным стать на сторону врага? Задумчиво спросил Корнелиус, крутя между пальцами свой серебряный паркер. В принципе, это не лишено логики, пробормотала Кастор, но если так, то почему речь идет именно о тех маглорожденных, что учится в Хогвартсе, а остальные... В этот момент Фадж вышел из задумчивости и уставился на Скримджера. «Немедленно провести захват и эвакуацию на нашей территории семьи остальных маглорожденных. Срочно!» «Хорошо, сделаю», — кивнул Руфус, но Корнелиус покачал головой. «Нет, не после совещания, не в течение нескольких дней. Приступить к этому делу сейчас, немедленно». «Есть!» — удивительно коротко ответил Скримджер, поднимаясь из кресла. «Корнелиус!» — покосилась на него Летиция, вздохнув. Министр потер пальцами переносицу, а затем покачал головой. Если их убьют, то маглорожденные сразу же вольются в ряды магловских военных и будут уже не просто юными сопляками, которые не смогли найти свое место в нашем обществе, а желающими мести ублюдками, для которых мы все – чудовища. Если так, то кому это выгодно? Спросил Гонд, все это время хранивший молчание. Марвела, запнулся на мгновение Корнелиус, но потом исправился и продолжил, я даже не берусь судить, кто это может быть, Игнатус Пиверелл, Некромнат, но если бы это было именно его творчество, то ситуация с маглами назрела раньше, гораздо раньше. Кадирн тоже отпадает по тем же самым причинам, остаются макаллистеры, но я не припомню среди них некромнатов, а это мог быть кто-то из маглорожденных, что уже сотрудничают с маглами, спросила Кастор, проект Виктория, международная организация. У маглов на континенте, особенно после Второй мировой, могли остаться какие-то контакты. Их разведки являются весьма специфичными учреждениями, но работают очень хорошо, насколько я могу судить со слов маглорожденных и полукровок их моего департамента. Этот вариант тоже надо рассмотреть, вздохнул Фадж. Впрочем, есть еще более неприятная версия. Ватикан, Поттеры, Флемонт и Роберт, вдруг произнес Гонд, они, младшая ветка Пивереллов. Насколько я знаю, у них сохранились способности к некромнатии, а в архивах могут находиться достаточно обширные материалы по данной теме. В помещении наступила тишина. Корнелиус что-то обдумывал, а затем покачал головой и посмотрел на Блэка.